Глава 3. От кармана до бюджета. Давай на чистоту. Словосочетание «управление личными финансами» звучит так же захватывающе, как двойная контрольная по алгебре. Скучно, сложно и кажется вообще не про тебя. Пока. Слышишь это выражение, и в голове всплывают образы уставших взрослых с папками, которые считают каждую копейку и отказывают себе во всем. Но что, если мы скажем, что умение управлять деньгами — это не про нудные таблицы, а про свободу, про то, чтобы у тебя всегда хватало на то, что действительно важно, на подарок лучшему другу, на билет на концерт любимой группы или на ту самую игру, которую ты ждал полгода. Бюджет — это не клетка, а твой личный пульт управления реальностью, твой финансовый GPS-навигатор. Он помогает не жить в режиме «Ой, деньги кончились, как дожить до стипендии», а уверенно идти к своим целям, будь то новые кроссовки или первый миллион. В этой главе мы прокачаем твой скилл управления деньгами с нуля до уровня PRO. Начнем с малого, карманных денег и первых заработков, а потом соберем первый полноценный бюджет, который станет твоим верным союзником на пути к финансовой независимости. Готов разблокировать новые достижения? Поехали!